Глава вторая. Сосулька. Закамская сосулька. Занятие с утра, прописная истина. Здорово, здорово, что и в этот раз мы недалеко от дома. 30 минут на машине, и все, вуаля, мы на месте. Никто не удивлен, что мы приехали не самые первые. Здесь уже была Женя. Она сфотографировала сосульки. А я думала, что это фотошоп. А потом перед нами распростерся роскошный голубой лед. Если только это не фотошоп, значит, кто-то разлил краску специально, потому что цвет был необычный. Казалось, что природа не могла его создать самостоятельно. Вообще, этот малюсенький ледопад высотой 5 метров, не выше, был достоянием жителей Закамска. Поэтому они могли что-нибудь в него подлить, чтобы сделать его таким сияющим. Мы приехали к 9 утра, и поэтому спокойно заполнили все ледовое пространство и начали с того, что надели кошки. Первое задание — освоиться ходить в этих железяках по льду. Падать и тормозить ими мы уже учились. А это оказалось той еще задачкой. Представьте, что вы надели на обувь ножи, которые топорщатся в разные стороны, и вам надо в этом передвигаться по льду. И делать это надо аккуратно, идти ровно, стройно, так, чтобы ноги друг на друга не наступали, потому что можно зацепиться, упасть, порвать штаны, пораниться. Поэтому мы и начали с ходьбы. Все весело улыбались и ходили. Лед хрустел под давлением кошек. Потом прыгали, даже танец исполнили. Когда ходьба по-ровному была освоена, перешли к возвышенностям. Задача была подавать корпус вперед, удерживать равновесие, придерживаясь за ледоруб. А спуск? Со стороны могло показаться, что все очень просто. Но я, человек, далекий от альпинизма, восприняла это как новый вызов. Стою на ледяной глыбе, и если бы на мне не было кошек, я бы уже скатилась вниз. И вот стою, они меня фиксируют, чему я очень рада, но надо спуститься. Иду тихонько, и кажется, что в любой момент, словно в мультфильме, у меня исчезнут мои кошки, и я шмякнусь на пятую точку, разобью локти, колени, может, еще и седалищный нерв защемлю. Момент истины. Шумно дышу и делаю шаг. Затем еще один. Фокусируюсь на металлических зубьях на своих ногах. Упор правой рукой на ледоруб. Все хорошо. Затем подаюсь чуть назад. Нагрузка на ноги усиливается, но в целом все под контролем. Еще немного усилий, и вуаля, я внизу. Я спустилась, а потом поднялась и еще спустилась. Это превратилось в веселое развлечение. Мы выбирали горки разной высоты и крутизны. Самые смелые из нас шли выше. Так пролетело около часа. Когда мы насмеялись и нафотографировались, перешли уже к другим элементам обучения. Теперь предстояло пройти по вертикальному льду с помощью ледоруба, и мы выстроились в очередь. Кому-то достался классический ледоруб, а я взяла ледовый инструмент, потому что не представляла, как смогу забиться обычным. Ребята соскальзывали и снова лезли, а я, возможно, впервые, почувствовала, что готова, что вот он, момент, когда я уверена в своих силах и своих действиях. Зря, что ли, на ранчо тренируемся. Забиваю молоток. Держит. А еще ручей сверху бежит. Мои флисовые перчатки быстро промокли, хоть выжимай. Метра три мы смогли осилить, передвигались справа налево. Это называется траверс. Крошки льда летели во все стороны. Моя стихия. Хорошо как. Полуденное солнце вышло. Народ стал собираться, чтобы сделать красивые фото около прекрасных голубых сосулек. Но пока у них фотосессии, у нас кипит работа. «Папа, а что они делают?» — спросил мальчик. «Это альпинисты. Они готовятся пойти в большие горы». Это уже услышал Миша и поделился со мной. Звучало круто и приятно. Мы производим крутое впечатление. Я все больше раскрывалась и все больше думала о том, что нахожусь в правильном месте в правильное время и занимаюсь чем-то невероятно будоражащим сознание. Еще через час людей стало очень много, они, не стесняясь, доставали свои телефоны и делали наши фото, подходили ближе, рассматривали снаряжение, а особо смелые уточняли: «А что это такое?» Мы с удовольствием им рассказывали, потому что нас самих распирало от гордости за свои действия. Я думаю, что год назад тоже с интересом бы пофоткала тех ребят, на месте которых сегодня были мы. Ходить и лазить потренировались, пора и к страховке переходить. «Так», — обратился к нам Миша, — «рассмотрим несколько видов ледобуров». Он стал доставать из своей сумки с сокровищами продолговатые металлические трубки с резьбой. Они бывают 10 сантиметров, 15. Все это время он вращал в руке ледобур, показывая с разных сторон, а я пыталась запомнить хоть что-нибудь. Но мысли уже гораздо реже разбегались в разные стороны. Я отметила для себя главный момент в этом обучении. Мы еще все повторим на практике. Можно не тревожиться, а спокойно послушать и уловить основной смысл. В этот раз он был для меня следующим. Буры — это наши друзья, и используют их для нижней страховки, которая мне лично еще недоступна. Уж больно страшно сорваться и превратиться в суповой набор, то есть расшибиться. Верхняя страховка безопаснее, но надо оттачивать мастерство и расти. Возможно, мы к этому еще придем, но не сегодня. Сейчас у нас совершенно другие задачи. Ознакомиться, попробовать, максимально извлечь пользу из процесса. Мы разобрали по одному ледобуру и пошли на демонстрацию. Миша стоит и негодует, что хороший бур не работает как следует. Он склонился над ледяной глыбой и вкручивал бур в лед, но тот не шел. Погнули. Эх! Еще несколько попыток, и он убрал его в сумку. Мне стало не по себе. А что, если мы тоже что-нибудь погнем? Марат позже подошел и предложил помочь выправить. Он по образованию техник-технолог по работе с металлом. А еще у нас клиент — токарь. Можно было попробовать. Идите сюда. Буду показывать, как делать петлю Абалакова. Она нужна для того, чтобы потом безопасно спуститься, но чтобы кардилет при этом оставался в этой петле. Его мы не забирали, а фактически бросали на произвол. Мы смотрели, как аккуратно вылезал из отверстия ледобура лед цилиндрической формы. Надо было сделать угол, который должен был смыкаться на одном уровне со входом, как туннель, а потом продеть веревку сквозь тонкую изогнутую дырку во льду. И это было долго и смешно, потому что я разговаривала с веревкой. «Давай, моя хорошая, вылезай!» «Ура!» — кричу на всю Ивановскую. «Получилось!» Дальше был танец победителя. «Юля!» — позвал Миша. «Не тот, который инструктор, другой, такой же студент. Покажи, как у тебя получилось». Он уже давно пытался продеть петлю, доходил до половины, а там, где было преломление, веревка не шла. «Я с ней просто поговорила». Заливисто смеюсь. «Ну как не смеяться?» «Дожила. С веревкой разговариваю». «А что говорила?» «О, да. Я не одна готова к экспериментам». «Давай, моя хорошая, еще чуть-чуть. Вот так. Молодец». Мы вместе склонились над веревкой и пытались подцепить ее палочкой. Я потом дома смотрела фотографии, которые сделала Вероника, и смеялась до упаду. Так мы смешно выглядели. Сосредоточенные лица, словно делаем дело вселенской важности. На самом деле так и есть. Что бы мы ни делали, все имеет огромное значение и важность. К обеду занятие подошло к концу, и наш сенсей предложил желающим остаться и полазить по льду. Мы с Маратом были только рады. Коля, Серега и Миша тоже остались. И жумаром воспользовались, и какими-то новыми узлами, о которых рассказал Коля, и людей вокруг повеселили, хотя их количество поубавилось. Наверное, пока было солнце, и азарта больше было. А как оно зашло, так и окружающих смыло. «Куда веревки и снарягу?» Мне досталась грязная, мокрая, ужасно тяжелая серая веревка. По мнению мужа, раз плохо маркирую, значит, мне и заниматься этой рутиной, чтобы лучше научилась. Гениально. Практика — наше все. Что ж, в этом есть смысл. Только и несла ее тоже я. А это, чтобы не расслаблялась и тренировала ноги. «Я завезу», — — ответил Миша. «Кошки остались у нас. Инструктор сказал взять с собой на следующий выезд. Они пригодятся. Все равно тащить». Так что посмотрели, как Коля шлифует, пытаясь выбраться из снежной каши на своей колени, убедились, что у него получилось, и тоже уехали.